Случилось так, что кто-то из гимназистов написал ядовитое анонимное письмо одному высокомерному педагогу. Тот представил письмо директору. Началась история. Виновный должен был отыскаться непременно между учениками седьмого класса. Был сделан обыск на квартирах некоторых учеников, в том числе у Мохнатого и друга его, Супруненко. Не найдено ничего, имеющего какую-нибудь связь с анонимным письмом. Отобраны только книги, хотя и дозволенные цензурой, но обличавшие превратное направление умов читателей. А у Супруненки оказалась пожелтевшая, затасканная, старенькая книжечка заграничной печати. Этого было достаточно, чтобы начальство решило: анонимное письмо — дело рук Супруненко и Мохнатого. А если хотят оправдаться, то пусть докажут, что они не писали этого письма. Гимназист Мохнатов вспылил, наговорил грубостей. Супруненко оказался уравновешенней, но это его не спасло. На другой день они оба были исключены из гимназии. Когда Мохнатов попал в тюрьму, его оттуда выручил богатый тесть. Но психика освобожденного арестанта уже была безнадежно надломлена. Он стал размышлять так: «Кому нужна моя жизнь? Вся она была нелепостью и должна окончиться тоже нелепостью». Мыслями о самоубийстве он поделился с другом своим, Супруненко. А Супруненко, выражающий в повести мысли автора, был врагом всяких доктринерских определений и готовых фраз, и судил о самоубийстве серьезнее. Такой эпилог понятен, когда он поставлен в конце проигранного дела за кровное убеждение, когда ты уже доказал свою выносливость и стойкость, а иначе это будет фиглярство. Мохнатов все-таки утопился. Автор не торопится его осудить. Он вообще против назидательности, доктринерства и всяких окончательных выводов. «Счастливые оптимисты! Они верят в лучшие времена», — восклицает автор. И ясно, что сам он в лучшие времена не верит. Больше того, он не видит необходимости верить. Больным нужны не алтари, а больницы. Вера для него — синоним иллюзии. Мне случилось видеть в одной из наших библиотек октябрьскую книжку «Вестника Европы», обошедшую уже десятки рук, отмечал на страницах «Одесского листка» публицист Герца Виноградской. Книжка была почти вся разрезана. Роман же господина Альминского был не только разрезан, но даже истрепан. А когда вышел ноябрьский номер журнала со второй половиной конца старого романа, Герца Виноградской в «Одесском листке» заявил: «История, рассказанная господином Альминским, есть, как говорил Гейне, старая история, которая вечно будет новой». Деева новой пьесы впервые появились на сцене в 1875 году. Одна была написана еще в Харькове, «Мышеловке», другая в Самаре, и крылья есть, долететь некуда. Первую поставил в январе Московский малый театр, вторую уже в ноябре Александринка. В жизни, вокруг нас, везде расставлены вот этакие мышеловки. Возьмем хорошенькое бабеночка, мышеловка. Выгодное местечко, тоже. Деньги — самая ехидная мышеловка. Так рассуждает один из персонажей комедии с соответствующим названием. В подобные мышеловки попадают ее главные герои. Представление комедии в Москве потерпело полный провал. Рецензент «Московских ведомостей», и, наверное, не он один, ничего в пьесе не понял. И написал: «Бессмыслие этой комедии доходит до размеров исключительных, невероятных. При попытке рассказывать эту изумительную комедию пришлось бы сочинять ее содержание, ибо сама она не имеет намека на что-либо подобное. Кто, что, почему, зачем, как? Все эти и другие вопросы, приложенные к тому, что происходит на сцене во время мышеловки, остаются без всякого ответа. Вы едва верите, что сидите за свои деньги в Москве, в императорском малом театре, а не стали жертвой какой-нибудь мистификации или не подвергаетесь галлюцинациям. Постановка такой комедии есть насмешка, есть оскорбление публики». Вот так. А между прочим, это очень ясная и далеко не бессмысленная комедия. Вторую пьесу и крылья ездили лететь некуда».